Глава 4. Брови Красного удивленно приподнялись вверх, но глаза выглядели абсолютно довольными. «Определенно, эта одежда нравится мне больше», — хмыкнул он, окидывая взглядом мою фигуру на памятном валуне. «Что это меня на него переносит? Или он особенный какой-то?» «И без орудий пыток», — приподняла я подол и потянула вперед ногу, пошевелив босыми пальчиками с черным гель-лаком. Действительно, в этот раз скинуть туфли я еще успела. «Придется снова тебя нести», — улыбнулся Алурен, продолжая рассматривать меня с земли. «Нет бы сразу в грот», — облюбовала этот валун. Я впервые задумалась, на каком языке мы говорим. Во всяком случае, мы отлично друг друга понимали, я даже акцента не слышала. Впрочем, что взять со сновидения? «Сегодня нам никто не помешает, и тебя никто не разбудит», — уверили меня. Нахмурилась я. «Может, не нужно так радикально?» «Не бойся, все будет хорошо. Просто раньше времени нас не потревожат, а потом...» Показалось, он на миг погрустнел, достал из кармана золотой перстень с камнем, внутри которого горели огненные искры, свиваясь в тончайшую вязь. «Вот». Прямо оттуда, снизу, он поймал мою руку и надел перстень, да не просто так, а на безымянный палец правой руки. «Это что же, он внял моим словам о материальном вознаграждении? Интересно, смогу ли я пронести его из сна? Вряд ли, конечно». Съехидничать не успела. Пока рассматривала искры, мой ночной принц добавил. «Чтобы я мог найти тебя, ты бы еще на колени встал», — фыркнула я. «И полное предложение. К сожалению, предложения сделать не могу». Он действительно казался расстроенным. «Но хотел бы с тобой видеться, хоть иногда». «Да, я хоть каждый день», — уверила я. «Ну, правда». Здесь было слишком классно, чтобы поверить в реальность. Он улыбнулся с привкусом печали, но мне совершенно не хотелось, чтобы чудесный сон испортили всякие душещипательные тайны и прочие сложности. «Позвал? Давай, действуй!» «Ого! А тут уже ночь!» — подняла я голову, оглядывая звездное небо. «Тут время идет иначе, чем в реальности. Точнее, не идет, оно здесь стоит. А вот какой момент застынет, зависит от нескольких факторов». Принц протянул руки, намереваясь снять меня с временного пристанища. «Погодите-ка. Магия, говорите? И сон? Это значит, что я могу летать?» Взмахнув руками, я оттолкнулась от теплого камня, чтобы устремиться ввысь в это странное нынче звездное небо. Полет и самое желанное, что только может быть во сне, как по мне. И к моему огромному удивлению, я действительно взмыла в воздух. Почти. Потому что была перехвачена слишком уж длинными и цепкими руками. «Ого!» — удивился Красный. «Да, магии у тебя не так уж и мало». «Но зачем ты меня остановил?» «Нас ждет более приятное занятие». Так откровенно возбуждающе, зазывающе прошептал он мне на ухо, с такой хрипотцой, что внутри все неожиданно сладко замерло в предвкушении. А Лурен все же подхватил меня на руки, прижал к себе и понес в сторону водопада. Странное место. Трава, шелест деревьев, журчание воды, и при этом я не слышала птиц или животных, словно все действительно застыло некой движущейся статичной картинкой. Но анализировать и выяснять, почему во сне так, а не этак, мне не хотелось. Рядом был мужчина, от присутствия которого у меня внутри зарождался пожар. Крепкие руки держали, горячо прижимая к себе. Длинные красные волосы падали на мое лицо, а дыхание возле уха опаляло шею. Он нес меня той же дорогой к водопаду и дальше, за него, туда, где был организован грот однозначного назначения. «Может, предложишь даме выпить?» «К сожалению, здесь мы не можем есть или пить». «Ага, только любовью заниматься». «Ага, именно этим я и планирую с тобой заняться». Он осторожно уложил меня на ложе, скользнул рукой по плечам, приспуская бретельки. «О да, Именно в этом красивом платье, в таком невероятном месте, именно так я и мечтала бы расстаться с девственностью. И с таким мужчиной, конечно. Эйфорию немного омрачало осознание, что это лишь сон, но такой, что просыпаться мне совершенно не хотелось. Умелые руки принялись освобождать меня от платья, даже молнию на боку нащупали и прекрасно знали, как с ней управиться. «А под водопадом купаться можно?» Мне хотелось насладиться своим сном по полной. Темная бровь Алурена с недоумением изогнулась, но на губы неожиданно легла улыбка. «Искупаться можно. А вода не холодная?» «Вода будет такой, какой захочешь». «Здорово!» — засмеялась я, бросила взгляд на него. «Ал, я счастлива». Лицо его на несколько мгновений переменилось. Наверное, никто не называл его высочество Алом, но какая разница? Мой мужчина в моем сне, как хочу, так и называю. Красавчик подал мне руку, помогая подняться. Платье мягкой волной скользнуло на землю. Я подхватила его, чтобы не запачкалось, и кинула на ложе. Сверху положила перстень, чтобы он в воде не слетел. Никаких бюстгальтеров у меня не имелось. Под это платье никак. Только тонкие стринги. А что делать? Платье-то в обтяжку. По фигуре, то есть, снизу расклешённое. И поспешила к озерку, куда изливался водопад. Легкое дуновение ветра, и меня обхватили горячие руки. А еще запах. Я вдруг поняла, насколько меня пьянит запах этого мужчины, ворвавшегося в грёзы, словно материализовавшегося из этих самых грёз. Настолько влечет его кожа, которой так и хочется коснуться, исследовать все его объемы, особенно выступающие. Как завораживает голос, шепчущий на ухо. «Лучше разденься, Лада». О, да, и мое имя, произнесенное этим голосом, кажется, я готова была броситься, сломя голову, в любой из параллельных миров, лишь бы вместе с ним. «Зачем?» — прошептала. «Намочишь». Его губы щекотали щеку, ухо, дыхание отдавалось в волосах и добавил совсем уж непонятное. «Это может затруднить переход». Рука скользнула вниз, живот сладко напрягся, желая прикосновений, желая этого невероятного мужчину. Как жаль, что в жизни таких не бывает. Я позволила ему раздеть себя окончательно и едва не забыла, что шла плавать. Но все же, когда еще выпадет возможность покупаться под водопадом? В реальности — никогда, так хоть во сне. Села на камень у берега, опустила ноги. Вода действительно оказалась приятной, не холодной и не горячей, ровно такой, какой хотелось. Я соскользнула в прозрачную воду природного бассейна, коснулась ногами каменистого дна, здесь было по грудь. Обернулась, с удовольствием рассматривая, как Алурен избавляется от собственной одежды, скидывает свою красную шелковую рубаху и черные плотные брюки, заткнутые в сапоги со шнуровкой. Дальше шли нижние мягкие портки, не чета семейным труселям из нашего мира. И, наконец, передо мной встал во всей красе красноволосый мачо. По его прессу можно было составлять учебник анатомии, ну или пособие для культуристов в спортзале. Он выглядел так, будто из этого самого спортзала не выходил вообще. И от него прямо било просто нереальной мужской силой. И волосы красно-огненными они были только на голове. Я разглядела. Смущалась, но не могла отвести взгляд. Мягко, с грацией хищника, он скользнул ко мне, совершенно не подняв брызг. «Я тебе нравлюсь?» — спросил, видимо, в ответ на мой взгляд. «Надеюсь, хоть не голодный». Я промолчала, зачарованно проведя ладонями по его плечам, шее, запустила пальцы в волосы. «Это драконья харизма так действует на людей». В его словах мне почудилась талика грусти. Наверное, я должна была обратить внимание на сказанное, насторожиться или хотя бы удивиться, но лишь продолжала, как зачарованная, смотреть на него. Принц был совершенен. «Особенно здесь», шепнул он, коснувшись ладонью моих волос, «где магия открыта и обнажена, где наши магические тела общаются напрямую. Даже жаль, что ты все забудешь. Но я не хочу тебя забывать, — возмутилась я. Я постараюсь находить тебя хоть иногда. Его губы становились все ближе, ближе. Дракон? Ну, пусть будет дракон. Понятия не имею, почему мне снится именно дракон, да и какая, собственно, разница. Невероятный мужской запах сводил с ума все мои женские гормоны, заставлял отключаться разум и ноги. Я желала его, мечтала о его прикосновениях. Приоткрыла губы, и он тут же накрыл их своими. Вцепившись в его плечи, я отдалась неожиданному поцелую. Наши тела касались так горячо в воде, и я не испытывала ни смущения, ни сомнений, только желание принадлежать этому мужчине здесь и сейчас, и везде, и всегда. Медленно, осторожно он исследовал мое тело, и его прикосновения были бесподобны. «В воде нельзя», — пробормотал он, не выпуская меня из рук, увлек к берегу. Дурацкая мысль, как обычно, сбила всю романтику момента. И я подняла руки, набрала в рот воды. Почему нельзя и вообще? Странно, я ощущала воду во рту, но не могла сделать глотка. «Выплюни, Лада», — качнул Алурен головой. «Я ведь сказал, мы не можем здесь есть и пить». Отвернувшись, я вылила воду обратно. Несколько раз вдохнула и выдохнула. Он улыбался, смотрел на меня странным, непередаваемым взглядом, и я видела, что нравлюсь ему. Даже вот эта вот глупая попытка глотнуть наперекор его словам, и то нравилось. И это было так приятно, так волшебно. «Почему?» — пробормотала я, заглянув ему в глаза. «Мы находимся в особом пространстве, связанном с артефактом беременности». «Это здесь ты планируешь растить моего ребенка?» «Все немного сложнее». Не давая продолжить вопросы, Алурен снова вернулся к моим губам, подхватил меня на руки, прижимая к себе так крепко, будто я особенная, самая важная в его жизни. Не отрывая губ от моих губ, он сделал какое-то движение, будто взлетел над водой. Наверное, это должно было удивить, но меня уже ничего не удивляло. Остались только горячие прикосновения там, где не касался никакой другой мужчина. Взмах рукой, и нас окутало облако теплого ветра, высушивая. Еще взмах, и на каменных выступах по стенам грота загорелись свечи. Странные, наверное, но здесь все было странным. Зато зрелище оказалось безумно красивым и романтичным. Алурен снова уложил меня на ложе. Сзади холод шелка, впереди жар совершенного мужского тела. «Какая же ты сладкая! Ты точно человек?» — пробормотал жадно, касаясь губами моей груди, шеи, живота. «А кто, по-твоему?» — с любопытством спросила я. Он глянул на меня, на диво серьезно. Красные волосы рассыпались по моей груди, и я тут же с удовольствием запустила руку в этот густой поток. «Не знаю», — шепнул, лизнув мою губу. «У драконесс никогда не бывает такой кожи, такого запаха». «Может, они чешую не моют?» — хмыкнула я. А Лорен засмеялся. Я с удовольствием вдохнула его аромат и признала, что дело не в чешуе. Продолжая ласкать, он мягко раздвинул мои ноги. Я подалась навстречу, сливаясь с ним в одном порыве. Кожи словно касались огненные искры, но не болезненно, а наоборот. Да безумие приятно. Жар в животе разрастался, струился к груди и плечам, губы припухли от поцелуев, пальцы с наслаждением тонули в волосах, ладони водили по спине. Он действовал на меня как афродизиак, как феромон и наркотик в одном флаконе. Я ощущала себя бесконечно счастливой, отдаваясь этому мужчине, и боялась только одного — проснуться. Это все слишком чудесно, чтобы не быть сном, и все равно в голову закрадывались мысли, а вдруг не сон? А вдруг правда? Сейчас сливаются воедино наши магические тела. Впрочем, ощущения были совершенно настоящими. И поцелуи, и касания, и даже боль, которая почти сразу прекратилась. А дальше лишь пружиной нарастало что-то внутри, чтобы разрядиться сладким фонтаном под аккомпанемент наших счастливых стонов. Я ощущала тяжесть в себе, когда мужчина разрядился одновременно со мной. И тут же странный прохладный порыв, словно из меня вытягивают нечто важное, ценное, родное. На миг примерещился непонятный зеленоватый кокон, но сообразить я не успела, потому что губы вновь накрыли мои, руки легли на грудь. «У нас есть еще немного времени», — шепнул красный дракон, продолжая ласкать меня, словно поднимая к апогею наслаждения. В голове раздался неясный далекий зуд, а Лорен чуть нахмурился, взмахнул руками, и зуд стал тише, дальше, почти неощутимым. Пока мужчина моей мечты с наслаждением ласкал меня, будто не желая отпускать, снова вырванные стоны, шепот имен и взрывы наслаждения, которые, по-моему, вполне долетали до моего физического тела. А Лорен взял мое лицо руками, будто хотел что-то сказать, но вдруг едва нахмурился, поднял голову и прикрыл глаза, словно вглядываясь куда-то. «Пора», — произнес грустно. «Ох, нет, мне совершенно не хотелось просыпаться. Пусть сон длится вечно, тем более тут и есть не нужно», — улыбнулась я. Там, в моем мире, наступило утро, я даже увидела бьющие в окно рассветные лучи. А Лорен поднялся, зуд в голове усилился, поставил меня на ноги, встревоженно оглядел. «Оденься», — настойчиво произнес он, — «не оставляй здесь одежду». Платье легло на плечи, заструилось вниз, в голове туманилось, все плыло. «Тебя будет», — объяснил он. «Ты говорил, больше не разбудят». «И не могут, но это уже становится опасно». Так вот, что значил странный зуд в голове. «Да кому там делать нечего? Кому я нужна? Я с удовольствием осталась бы здесь». Хотя, пожалуй, жаль, что сюда нельзя приносить еду и питье. А Лорен провел ладонью над моими волосами, и остатки влаги испарились с них. Присел передо мной, помогая надеть стринги. Наверное, это должно было смутить, но его прикосновения лишь разожгли новый пожар. Я готова была хоть сейчас повторить все подвиги. «Да чтоб им пусто было!» — пробормотала в сердцах. «Я постараюсь тебя найти, Лада». В его устах мое имя переливалось музыкой. «Главное, одержи крепко перстень. Он может слететь во время перехода. Не потеряй». Принц вложил его в руку, сжал крепко кулак, коснулся пальцами другой моей щеки. «Как же я буду помнить, что его нельзя потерять, если все забуду?» — усмехнулась я. «Это самый сложный момент. Постарайся запомнить, записать в подсознание. Я смогу найти тебя только по этому кольцу и знаку». Он продолжал еще что-то говорить, но я уже не слышала. Усиленно моргала, глядя на склонившуюся Ритку. Где-то далеко, вне миров, раздался звон покатившегося перстня.